Впрочем, только одна. Ну-ну, мамочка, перестань плакать. Я признаю, что заслужил все это, кроме твоего выпада насчет вышивания тамбуром. Эсми, девочка моя, я никогда не забуду, что ты единственная выступила в мою защиту. Скажи Мэгги, пусть придет и уберет осколки. Я знаю, вы все рады, что эта чертова штука разбилась. И принесите, наконец, пудинг. Энн ни за что не поверила бы, что вечер, начавшийся так ужасно, может кончиться так приятно. Более добродушного и приветливого собеседника, чем Сайрос, не могло и быть. Очевидно, обошлось и без последующего сведения счетов, так как несколько дней спустя Трикси зашла к Энн для того, чтобы сообщить, что наконец набралась храбрости и сказала отцу о Джоне. «Ну и как? Он очень рассердился?» «Он совсем не рассердился», — сконфуженно призналась Трикси. «Он только фыркнул и сказал, что Джонни самое время на что-нибудь окончательно решится после того, как он 2 года крутится возле меня, и заставлял всех остальных кавалеров держаться поодаль. Я думаю, он чувствует, что не может позволить себе во второй раз за такое короткое время прийти в плохое настроение. А в промежутках между приступами раздражения он обычно просто прелесть. Я считаю, что для вас он гораздо лучший отец, чем вы заслуживаете», — сурово заявила Энн, вполне в духе Ребекки Дью. За ужином в тот вечер вывели себя просто возмутительно. «Ну, ты же сама начала», — улыбнулась Трикси. «А дружище Прингель мне немного помог. Все хорошо, что хорошо кончается. И хвала небесам. Мне уже никогда не придется вытирать пыль с той вазы». Глава 11. 2 недели спустя. Отрывок из письма Гилберту. Объявлено о помолвке Эсми Тейлор и доктора Ленокса Картера. Насколько я могу понять из доходящих до меня обрывков местных слухов, в тот роковой пятничный вечер он решил, что должен защитить бедняжку и спасти ее от ее отца и домашних, а, возможно, и от друзей. Сознание всей тяжести ее положения, очевидно, пробудило в его душе рыцарские чувства. Трикси уверяет, что такое развитие событий – это моя заслуга, и, возможно, я действительно приложила к этому руку, но не думаю, чтобы мне когда-нибудь захотелось повторить подобный эксперимент. Слишком уж он напоминает попытку поймать молнию за хвост. Право, Гилберт, даже не знаю, что нашло на меня в тот вечер. Должно быть, это были остатки моего прежнего отвращения ко всему, что отдает Прингливщиной. Теперь это отвращение кажется делом прошлого. Я почти забыла о нем. Но другие все еще строят догадки о причинах произошедшей перемены. Я слышала, что, по словам мисс Валентины Кортлоу, она совсем не удивлена тем, что я покорила сердца Принглей, так как у меня столько обаяния. А жена священника полагает, что просто подействовали ее молитвы. Кто скажет, что это не так? Вчера мы с Джен Прингль прошли вместе часть дороги, возвращаясь домой из школы, и беседовали о ложках, лодках, сургуче, капусте, королях. Цитата из сказочной повести «Алиса в Зазеркалье» английского писателя Льюиса Кэрролла. Почти обо всем на свете, кроме геометрии. Этой темы мы избегаем. Джен понимает, что я не слишком много знаю о геометрии, но это вполне компенсируется той крупицей сведений о капитане Майроме, которой я обладаю. Я дала Джен почитать книгу мучеников Джона Фокса. Терпеть не могу одалживать кому-нибудь книжку, которую люблю. Она всегда кажется мне уже не той же самой, когда я получаю ее обратно. Но мученика Фокса я люблю только потому, что мне вручила ее дорогая миссис Аллан награду за успехи в воскресной школе. Мне не нравится читать про мучеников, так как потом я обычно чувствую себя отвратительно малодушной и терзаюсь стыдом. Мне стыдно признаться, что я ужасно не люблю вылезать из постели морозным утром и стараюсь, если можно, уклониться от посещения зубного врача. Ну что же, я рада, что Эсми и Трикси счастливы. С тех пор, как цветет мой собственный роман, я очень интересуюсь сердечными делами других людей. Это хороший интерес. Не любопытство, не злопыхательство, а просто радость от того, что так много счастья вокруг. Все еще стоит февраль, и снег на крышах монастырских сверкает под луной. Только здесь это не монастырь, а всего лишь скотный двор мистера Гамильтона. Но я начинаю думать, остается лишь несколько недель до весны, и еще несколько до лета, и тогда каникулы, зеленые крыши, золотистое сияние солнца на Эйвонлейских лугах, залив, который будет серебристым на рассвете, сапфировым в полдень и малиновым на закате. И ты, у нас с маленькой Элизабет столько замечательных планов на эту весну. Мы такие добрые друзья. Каждый вечер я приношу ей молоко, а иногда ей позволяют пойти со мной на прогулку. Мы обнаружили, что наши дни рождения приходятся на один и тот же день. И это открытие заставило Элизабет вспыхнуть от восторга божественным румянцем красной розы. Она так хороша, когда краснеет. Обычно лицо у нее слишком бледное, и даже то, что она пьет каждый день парное молоко, не дает ей румянца. Лишь когда мы с ней возвращаемся в сумерки с наших свиданий с вечерними ветрами, ее щечки бывают прелестного розового цвета. Однажды она очень серьезно спросила меня: «Мисс Ширли, будет ли у меня, когда я вырасту, такая же чудесная кремовая кожа, как у вас, если я стану каждый вечер намазывать лицо пахтой?» Похоже, пахта – излюбленное косметическое средство в переулке Призрака. Я открыла, что им пользуется и Ребекка Дью. Она взяла с меня обещание держать это в секрете от вдов, так как они сочли бы, что в ее возрасте такое поведение – непростительная фривольность. Количество тайн, доверенных мне в шумящих тополях, старит меня раньше времени. Интересно, исчезли бы с моего носа еще остающиеся на нем 7 веснушек, если бы я намазывала его пахтой? Между прочим, сэр, вы когда-нибудь замечали, что у меня чудесная кремовая кожа? Если да, то вы никогда мне об этом не говорили. И вполне ли вы сознаете, что я сравнительно красива? Сама я только что сделала это открытие. «А каково это быть красивой, мисс Ширли?» – спросила меня на днях Ребекка Дью, когда на мне было мое новое платье из светло-коричневой вуали. «Я тоже часто задаюсь таким вопросом», – ответила я. «Но вы же красивы», – сказала Ребекка Дью. «Вот уж не предполагала, что вы можете быть язвительной, Ребекка». Я с упреком взглянула на нее. «Я и не думала язвить, мисс Ширли. Вы красивы. Сравнительно». «О, сравнительно? Ну да. Посмотрите в зеркало». И Ребекка Дью указала пальцем на зеркало в створке буфета. «По сравнению со мной, вы красивы». «Что ж, это действительно так. Но я не закончила об Элизабет. Однажды вечером, в штормовую погоду, когда в переулке Призрака отчаянно завывал ветер, мы не могли пойти на прогулку. Тогда мы поднялись в мою башню и начертили карту сказочной страны. Я положила на стул мою голубую, похожую на пончик, подушку, чтобы Элизабет могла сесть повыше. И, склоняясь над картой, она выглядела как серьезный и важный гном. Наша карта еще не закончена. Каждый день мы придумывали что-нибудь новое, что можно на ней обозначить. Вчера вечером мы нанесли на нее домик снежной чародейки, а за ним изобразили 3 холма, сплошь покрытые цветущими дикими вишнями. «Кстати, Гилберт, я очень хочу, чтобы возле нашего дома мечты тоже росли дикие вишни. Разумеется, на нашей карте есть завтра. Оно лежит к востоку от сегодня и к западу от вчера. И еще у нас бесконечное число всяких времен в этой сказочной стране. Летнее время, долгое время, короткое время новолуния, время спокойной ночи, будущее время». Но никакого прежнего времени, так как это слишком печальное время для сказочной страны. Старое время, молодое время, так как если есть старое, то должно быть и молодое. Горное время, так как это столь чарующе звучит. Ночное время и дневное время, но никакого времени ложиться спать или времени идти в школу. Время каникул, но никакого одного времени, так как это тоже слишком печально. Постоянное время, ведь его так приятно найти. Некоторое время, прекрасное время, скорое время, медленное время, время поцелуя, время возвращаться домой. И время – оно, так как это одно из самых красивых выражений на свете. И везде маленькие, аккуратненькие красные стрелки, указывающие путь каждому времени. Я знаю, Ребекка Дью считает меня весьма ребячливой, но, Гилберт, дорогой, давай никогда не вырастать слишком большими и умными. Нет, слишком большими и глупыми для страны сказок. Ребекка Дью, я это ясно чувствую, не совсем уверена в благотворности моего влияния на Элизабет и считает, что я поощряю фантазии девочки. Однажды вечером, когда меня не было дома, Ребекка Дью сама понесла молоко к двери в стене сада и нашла там Элизабет, которая так напряженно всматривалась в небо, что даже не слышала отнюдь не волшебство легких шагов Ребекки. «Я вслушивалась. Ребекка», — объяснила она. «Ты слишком много вслушиваешься», — неодобрительно заметила Ребекка. Элизабет улыбнулась так, словно мыслями была где-то далеко. Ребекка Дью не употребила этого сравнения, но я хорошо знаю, как улыбается Элизабет. «Вы удивились бы, Ребекка, если бы узнали, что я иногда слышу», — сказала она таким тоном, что у Ребекки мурашки по всему телу забегали. Так, во всяком случае, она утверждает. Но Элизабет всегда под властью волшебных чар. И что с этим поделаешь? Твоя Н из Н. По скриптум. Первый. Никогда, никогда, никогда мне не забыть, какое лицо было у Сайроса Тейлора, когда жена обвинила его в том, что он вышивает тамбуром. Но я всегда буду питать к нему теплые чувства из-за тех котят, которых он искал. И Эсми мне тоже нравится, потому что вступилась за отца даже тогда, когда думала, что все ее надежды пошли прахом. По скриптум второй. Я вставила в ручку новое перо. И я люблю тебя, потому что ты не чванливый, как доктор Картер. И я люблю тебя, потому что у тебя не оттопыренные уши, как у Джонни. И самое главное из всех причин, я люблю тебя просто потому, что ты Гилберт. Глава 12. Шумящие тополя. Переулок призрака. 30 мая. Любимейший и еще более любимый, чем любимейший. Весна. Может быть, там, в Кингспорте, погрузившись головой в водоворот экзаменов, ты не знаешь об этом? Но я от макушки до пят ощущаю ее присутствие, как ощущает его весь Саммерсайд. Усыпанные цветами ветви деревьев, протянувшиеся из-за старых дощатых заборов, и яркая кайма травы и одуванчиков вдоль тротуаров преобразили даже самые некрасивые улицы. И даже фарфоровая леди на полочке над моим умывальником чувствует, что на дворе весна. И я знаю, что если бы я только могла неожиданно проснуться среди ночи, то увидела бы, как она танцует в своих розовых туфельках на позолоченных каблучках. Все кричит мне. Весна. Маленькие смеющиеся ручейки, голубая дымка, окутывающая короля бурь, клены в роще, где я читаю твои письма, цветущие вишни в переулке призрака, дерзкие малиновки, порхающие на заднем дворе с полным пренебрежением к присутствию василька, дикий виноград, свесивший свои зеленые побеги над калиткой в стене, куда приходит за молоком маленькая Элизабет, ели вокруг старого кладбища, украсившие концы своих лап новыми светло-зелеными кисточками. И даже само старое кладбище, где всевозможные цветы, посаженные у могил, разворачивают листики и раскрывают бутоны, словно для того, чтобы сказать, даже здесь жизнь торжествует над смертью. На днях я опять с большим удовольствием побродила по кладбищу. Ребекка Дью, очевидно, считает, что мое пристрастие к подобным прогулкам носит нездоровый характер. «Не понимаю, чем вас так привлекает это небезопасное место?» — говорит она. Я прогуливалась там в благоуханные зеленоватые сумерки и думала о том, закрылись ли в конце концов глаза Стивена Прингля и действительно ли жена пыталась отравить Натана Прингля, ее могила, обрамленная молоденькой травкой и июньскими лилиями, выглядела так невинно, и я сделала вывод, что бедняжку просто оклеветали. Всего лишь еще один месяц, и я еду домой на каникулы. Я не перестаю думать об Эйвонли, старый сад зеленых крыш, где деревья стоят сейчас словно занесенные снегом. Мост, отражающийся в озере сверкающих вод, отдаленный рук от моря, солнечные блики на тропинке влюбленных. И ты. Сегодня у меня как раз такое перо, какое нужно. И потому, Гилберт, две страницы опущены. Сегодня я снова заходила к миссис Гибсон и ее дочери. Марила была знакома с ними, когда они жили у Уайт-Сэндс, и попросила меня навестить их. Я исполнила ее просьбу, и с тех пор бываю у них почти каждую неделю, так как Полине это, похоже, доставляет большое удовольствие, а мне ее так жаль. Она настоящая рабыня своей матери, кошмарной старухи. Миссис Гибсон 80 лет, и она проводит свои дни в кресле на колесах. Саммерсайд, она и ее дочь переехали лет 15 назад. Полина, ей 45, младшая в семье. Все ее братья и сестры давно обзавелись собственными семьями. И все непреклонны в своей решимости никогда не жить под одной крышей с миссис Гибсон. Полина ведет хозяйство и всегда готова исполнить любую прихоть матери. Они довольно зажиточны. И если бы не миссис Гибсон, ее дочь могла бы вести приятную, легкую жизнь. Она невысокая, с бледным лицом, большими ласковыми серо-голубыми глазами и золотисто-каштановыми волосами, все еще красивыми и блестящими. Ее очень привлекает церковная работа, и она была бы совершенно счастлива, трудясь в благотворительном и миссионерском обществах и участвуя в подготовке церковных ужинов и приемов. Но ей с трудом удается вырваться из дома даже для того, чтобы просто посетить воскресную церковную службу. Я не вижу никакого спасения для нее, так как старая миссис Гибсон, вероятно, проживет до 100 лет. А хотя эта почтенная леди не владеет ногами, ее язык в полной исправности. Меня всегда душит бессильная ярость, когда я сижу у них и слушаю, как она делает Полину мишенью своих ядовитых замечаний. И однако, как сказала мне Полина, ее мать очень высокого мнения обо мне и бывает гораздо добрее к ней, когда я рядом. Если так, то я просто содрогаюсь при мысли о том, что, должно быть, приходится выносить Полине, когда меня нет поблизости. Полина не смеет сделать абсолютно ничего без повеления матери. Она не может сама купить себе одежду, даже пару чулок. Все приводится представлять на высочайшее одобрение миссис Гибсон, и все должно носиться до тех пор, пока не будет перелицовано дважды. У Полины четвертый год все та же единственная шляпа. Миссис Гибсон не выносит ни малейшего шума в доме, ни единого дуновения свежего ветерка. Говорят, она ни разу в жизни не улыбнулась. Я, во всяком случае, еще никогда не поймала ее на том, и, когда смотрю на нее, часто спрашиваю себя, что случилось бы с ее лицом, если бы на нем вдруг появилась улыбка. У Полины даже нет своей спальни. Ей приходится спать в одной комнате с матерью и вскакивать по ночам чуть ли не каждый час, чтобы растереть ей спину, или дать таблетку, или приготовить грелку с горячей водой, горячей, а не чуть теплой, или взбить подушку, или выяснить, что за странные звуки доносятся с заднего двора. Миссис Гибсон спит днем, а по ночам изобретает задания для Полины. Однако Полина ничуть не озлобилась. Она ласкова, бескорыстна и терпелива. И я рада, что у нее есть хотя бы собака, которую она любит. Завести эту собаку – единственное, что Полине удалось сделать по своему желанию. Да и то только потому, что незадолго до этого в городке кого-то обокрали, и миссис Гибсон подумала, что собака будет защитой от воров. Полина скрывает от матери свою привязанность к этому животному. Миссис Гибсон терпеть не может собаку, но никогда не заводит речь о том, чтобы от нее избавиться, хотя часто жалуется, что та приносит в дом кости. Но теперь мне наконец-то представляется случай сделать Полине подарок. я собираюсь подарить ей выходной день, хотя для меня это будет означать отказ от субботней поездки в зеленые крыши. Когда я зашла к ним сегодня, то сразу заметила, что Полина плакала. Миссис Гибсон не стала долго держать меня в неведении относительно причины этих слез. «Полина хочет уехать и бросить меня одну. Добрая, благодарная дочь у меня, не правда ли, мисс Ширли?» «Всего лишь на один день, мама», — сказала Полина, подавляя рыдания и силясь улыбнуться. «Всего лишь на один день. Только послушай, что она говорит. Но вы-то, мисс Ширли, знаете, каковы мои дни?» «Каждый знает, каковы мои дни. Но вы не знаете. Пока не знаете, мисс Ширли, и, я надеюсь, никогда не узнаете, каким долгим может быть день, когда страдаешь». «Мне прекрасно известно, что миссис Гибсон не испытывает сейчас никаких страданий, поэтому я даже не старалась выразить сочувствие. Я, конечно же, нашла бы кого-нибудь, кто остался бы с тобой, мама», — сказала Полина. «Понимаете, — обратилась она ко мне, — в следующую субботу моя кузина Луиза будет праздновать свою серебряную свадьбу у White Sands. Она очень хочет, чтобы я приехала. Я была подружкой у нее на свадьбе, когда она выходила за Морриса Хилтона. Я с таким удовольствием съездила бы к ней теперь, если бы мама дала на это согласие». «Если я должна умереть в одиночестве, ничего не поделаешь», — вздохнула миссис Гибсон. «Я оставлю это на твоей совести, Полина». Я знала, что сражение проиграно для Полины с той минуты, когда миссис Гибсон оставила это на ее совести. Миссис Гибсон всю жизнь добивалась своего, оставляя все на совести того или иного человека. Я слышала, что много лет назад кто-то хотел жениться на Полине. Но миссис Гибсон воспрепятствовала браку тем, что оставила последствия на совести Полины. Полина вытерла глаза, улыбнулась через силу и снова взялась за старое платье, которое переделывала, из отвратительно некрасивой ткани в зеленую и черную клетку. «Ну, только не дуйся, Полина», — сказала миссис Гибсон. «Терпеть не могу людей, которые надуваются. И изволь пришить воротник к этому платью. Поверите ли, мисс Ширли, она хотела сделать платье без воротника. Эта сумасбродка носила бы декольте, если бы я ей позволила». Я взглянула на бедную Полину с ее стройной шейкой, все еще округлой и довольно красивой, закрытой высоким воротником из жесткого тюля. «Платье без воротников сейчас входят в моду», — заметила я. «Платье без воротников», — решительно заявила миссис Гибсон, — «неприличны». Замечу в скобках, на мне было платье без воротничка. «А кроме того», — продолжила миссис Гибсон так, словно одно имело непосредственное отношение к другому, «мне всегда не нравился Моррис Хилтон, и его мать была урожденная Крокет. Он никогда не имел никакого понятия о приличиях. Куда и где он целовал свою жену? Вечно выбирал самые неподходящие места». «Ты уверен, Гилберт, что целуешь меня в подходящие места? Боюсь, миссис Гибсон сочла бы, например, заднюю часть шеи совершенно неподходящим местом. Но, мама, ты же знаешь, это было в тот день, когда она лишь чудом не попала под копыта коней Харви Уайтера, которые паслись на лугу возле церкви. Вполне естественно, что Моррис был взволнован». «Полина, прошу тебя, не спорь со мной. Я по-прежнему считаю, что ступени церкви – неподходящее место для того, чтобы целоваться. Ну, разумеется, мое мнение больше никого не интересует. Все хотят, чтобы я умерла. Что ж, в могиле для меня места хватит. Я знаю, какая я для тебя обуза. Никто не пожалеет обо мне, если я умру. Я никому не нужна». «Не говори так, мама», — взмолилась Полина. «Буду говорить. Вот ведь ты собираешься пойти на эту серебряную свадьбу, хотя знаешь, что я возражаю». «Мама, дорогая, я не пойду. Я даже не думала идти. Если ты не согласишься, не волнуйся так». «Вот как? Я не могу даже немного поволноваться, чтобы оживить мое скучное существование. Надеюсь, вы еще не уходите, мисс Ширли?» Я чувствовала, что если задержусь немного дольше, то или сойду с ума, или дам пощечину этой беззубой старухе, у которой нос почти смыкается с подбородком. Так что я сказала, что мне нужно идти проверять контрольные работы. Ах, ну, конечно, две старухи вроде нас не такое уж приятное общество для молодой девушки, вздохнула миссис Гибсон. Полина не очень приветлива сегодня, а? Полина? Да, не очень приветлива. Я не удивлюсь, что мисс Ширли не хочет побыть у нас подольше. Полина вышла со мной на крыльцо. Лунный свет озарял ее маленький садик и сверкал на поверхности гавани. Пленительно легкий ветерок шептал что-то яблони, усыпанной пушистыми белыми цветами. Во всем ощущалась весна. Весна! Даже миссис Гибсон не могла запретить цвести старым сливам. А кроткие серо-голубые глаза Полины были полны слез. «Мне так хотелось пойти на серебряную свадьбу Луизы», сказала она с долгим вздохом безнадежной покорности судьбе. «Вы пойдете», твердо заявила я. «О, нет, дорогая, я не могу пойти. Бедная мама никогда не согласится отпустить меня. Я просто постараюсь выбросить это из головы. Какая сегодня красивая луна, правда?» добавила она громче и более оживленным тоном. «Никогда не слышала, что... чтобы что-нибудь хорошее вышло из того, что люди таращатся на луну!» отозвалась из гостиной миссис Гибсон. «Хватит тебе щебетать, Полина! Иди сюда и подай мне мои красные тапочки, обшитые мехом. Эти туфли ужасно жмут мне ноги, но никому нет дела до того, как я страдаю». Я почувствовала, что мне действительно нет дела до того, как она страдает. «Бедная, милая Полина! Но выходной день у нее будет!» и она поедет на серебряную свадьбу своей кузины. Я, Энн Ширли, говорю это. Вернувшись домой, я рассказала Ребекке Дью и вдовам все о своем визите, и мы неплохо позабавились, придумывая всякие чудесные колкости, которые я могла бы сказать миссис Гибсон. Тетушка Кейт полагает, что мне не удастся заставить миссис Гибсон отпустить Полину у Уайтсенс, но Ребекка Дью в меня верит. Во всяком случае... «Если уж вы не сможете, так значит, никто не может», — сказала она. «Недавно я узнала у миссис Прингль, супруги мистера Томаса Прингля, той самой, что когда-то не захотела сдать мне комнату. Ребекка говорит, что я самый выгодный жилец, о каком ей только доводилось слышать, поскольку меня так часто приглашают другие дома на обеды и ужины. Я очень рада, что она не взяла меня тогда к себе». Хоть она и приятная, голос у нее мягкий и мурлыкающий, и прославляют ее у ворот пироги ее. Но ее дом не шумящие тополя, и стоит он не в переулке призрака, и сама она не тетушка Кейт, тетушка Чети и Ребекка Дью вместе взятые. Я люблю всех троих и собираюсь жить у них следующие 2 года. В столовой мой стул носит название «Стул мисс Ширли», и тетушка Чети сказала мне, что когда меня нет, Ребекка Дью все равно ставит на стол 4-й прибор, чтобы мое место не выглядело так сиротливо. Иногда чувства тетушки Чети немного осложняют наши взаимоотношения, но, по ее словам, теперь она понимает меня и знает, что я никогда не обижу ее умышленно. Теперь мы с маленькой Элизабет ходим на прогулку 2 раза в неделю. Миссис Кэмпбелл поставила условием, что это будет не чаще и ни в коем случае не воскресенье. С приходом весны жизнь Элизабет стала немного веселее. Лучи солнца проникают и в мрачный старый дом. А снаружи он кажется даже красивым, когда на его стенах танцуют тени верхушек стройных елей и пихт. И все же Элизабет стремится вырваться из него, как только есть такая возможность. Иногда мы ходим в центр городка, чтобы Элизабет могла посмотреть на яркие витрины магазинов. Но чаще мы идем и идем по дороге, ведущей на край света. Вдали жмутся друг к другу маленькие зеленые холмики, освещенные вечерним солнцем. А мы шагаем, полные отваги и надежды. Словно за следующим поворотом нам предстоит найти завтра. Среди прочих удовольствий, которые Элизабет собирается доставить себе, когда наступит завтра, есть и такое. Поехать в Филадельфию посмотреть на ангела в церкви. Я не сказала ей и никогда не скажу, что Филадельфия, о которой писал святой Иоанн, вовсе не та Филадельфия, что находится в штате Пенсильвания. Нам и так слишком быстро приходится расставаться с нашими иллюзиями. К тому же, кто знает, что мы нашли бы в завтра? если бы нам удалось туда попасть. Возможно, ангелы там повсюду. Иногда мы наблюдаем, как по блестящему пути, проложенному закатом на поверхности воды, в гавань с попутным ветром входят, медленно двигаясь в прозрачном весеннем воздухе, большие корабли. И Элизабет задумывается, не может ли на борту одного из них оказаться ее отец. Она не теряет надежды, что когда-нибудь он все-таки приедет. Не понимаю, почему он до сих пор все еще не приехал. Я уверена, он давно был бы здесь, если бы знал, какая у него прелестная маленькая дочка и как она тоскует о нем. Наверное, он не осознает, что она выросла и по-прежнему думает о ней, как о малютке, ставшей причиной смерти его горячо любимой жены. Подходит к концу первый год моей работы в Саммерсайдской средней школе. Первое полугодие было поистине кошмаром, но второе оказалось таким приятным. Прингли – чудесные люди. Как могла я когда-то сравнивать их с паями? Сегодня Сид Прингль принес мне букетик трилиума. Джен заканчивает этот учебный год первой ученицей в классе. И, как мне передали, мисс Элен говорит, что я первая учительница, которая действительно поняла этого ребенка. Единственная ложка дегтя в моей бочке меда – это Кэтрин Брук, которая продолжает держаться отчужденно и враждебно. Скорее всего, мне придется бросить попытки подружиться с ней. В конце концов, как говорит тетушка Кейт, всему есть предел. Ах, да, чуть не забыла написать. Салли Нельсон попросила меня быть подружкой на ее свадьбе, которая состоится в конце июня в Бонни-Вью, летнем доме доктора Нельсона. Она выходит замуж за Гордона Хилла. Теперь из шести дочерей доктора только Нора останется незамужней. Джин Уилкокс ухаживает за ней вот уже несколько лет. Общей сложности, как уточняет обычно Ребекка Дью, но ничего из этого, похоже, не вышло, и никто уже не надеется, что выйдет. Я очень люблю Салли, но мне так и не удалось поближе познакомиться с Норой. Она гораздо старше меня и к тому же довольно сдержанная и гордая, и все же мне очень хотелось бы стать ее подругой. Ее не назовешь красивой, остроумной или обаятельной, но так или иначе, а в ней есть изюминка. Я чувствую, что Нора стоит того, чтобы постараться узнать ее получше. Кстати, о свадьбах. В прошлом месяце Эсми Тейлор вышла замуж за своего доктора философии. Так как это было в будний день, я не смогла пойти в церковь, чтобы посмотреть на них. Но все говорили, что она была очень красивой и счастливой. А Ленокс имел вид человека, который знает, что поступает правильно и что его совесть чиста. С Сайросом Тейлором мы теперь большие друзья. В разговорах со мной он часто вспоминает о том ужине и считает все, что произошло тогда, отличной шуткой. «С тех пор я ни разу не посмел надуться», — сказал он мне. А то ведь мамочка могла бы обвинить меня и в том, что я шью лоскутное одеяло. И еще он всегда просит меня непременно передать привет вдовам. Ах, Гилберт, люди прекрасны, жизнь чудесна, а я навеки вечная твоя. По скриптум. У нашей старой рыжей коровы хорошенький пятнистый теленочек. Последние 3 месяца мы покупали молоко у Лью Ханта. Как говорит Ребекка Дью. Она давно слышала, что у Ханта молока хоть залейся, и теперь охотно этому верит. Но теперь у нас опять будут свои сливки. Сначала Ребекка и слышать не хотела ни о каком теленке. Тетушке Кейт пришлось попросить мистера Гамильтона, у которого пасется наша корова, сказать Ребекке, что корова слишком старая, чтобы иметь теленка. Только тогда Ребекка уступила. Глава 13. Ах, когда вы станете старухой и окажетесь, как я, на много лет прикованной к постели, вы будете более сострадательны, — плаксиво предрекла миссис Гибсон. — Пожалуйста, не думайте, будто я не сочувствую вам, миссис Гибсон, — сказала Энн, которая после получасовых бесплодных усилий переубедить старую леди была готова свернуть ей шею. Только полные мольбы, глаза, сидящие чуть поодаль бедной Полины, удерживали добровольную посредницу от того, чтобы в отчаянии махнуть на все рукой и уйти домой. Уверяю вас, вам не будет одиноко, и вы не останетесь без ухода. Я проведу с вами весь день и позабочусь о том, чтобы вы не испытывали неудобств ни в каком отношении. — О, я прекрасно знаю, что никому не нужна, — заявила миссис Гибсон без всякой видимой связи с тем, что было сказано Энн. — Так что ни к чему постоянно подчеркивать это, мисс Ширли. Я в любую минуту готова отойти в другой мир. Тогда Полина сможет шляться, где ей только заблагорассудится. Меня здесь не будет. Некому будет чувствовать себя заброшенным. Теперешняя молодежь ничего не понимает. Легкомысленны. Ужасно легкомысленны. Энн не была уверена в том, кто именно, она сама или Полина является легкомысленной и ничего не понимающей особой, но все же решила прибегнуть к своему последнему доводу. «Понимаете, миссис Гибсон, если Полина не поедет на серебряную свадьбу своей кузины, пойдут всякие толки». «Толки?» – резко отозвалась миссис Гибсон. «Какие еще толки?» «Милая миссис Гибсон, да простится мне это прилагательное», – подумала Энн. «За свою долгую жизнь вы, несомненно, успели узнать, на что способны языки праздных людей». «Вовсе не обязательно постоянно напоминать мне о моем возрасте», – раздраженно отозвалась миссис Гибсон. «И нечего говорить мне о том, что в этом мире все готовы осуждать ближнего. Слишком, слишком хорошо я это знаю. Можете не говорить мне и о том, что в этом городке полно мерзких болтунов. Ну, я, пожалуй, не хотела бы, чтобы они болтали обо мне. Скажут, наверное, что я старая тиранша. Но ведь я не запрещаю Полине ехать. Разве я не оставила это на ее совести? Так мало людей поверит этому», — ответила Энн предусмотрительно, печальным тоном. Минуту или две миссис Гибсон ожесточенно сосала мятный леденец, а затем сказала: «Я слышала, что в Уайт-Сэндс эпидемия свинки». «Но, мама, дорогая, ты же знаешь, я болела свинкой». «Некоторые болеют дважды. Ты именно из таких, Полина. К тебе всегда приставали все болезни. Ах, те ночи, когда я сидела в твоей постели, не смея надеяться, что ты доживешь до утра. Боже мой, о материнской самоотверженности быстро забывают». «К тому же, как бы ты добралась до Уайт-Сэндс? Ты столько лет не ездила по железной дороге. Да и обратного поезда в субботу вечером нет». «Она могла бы поехать в субботу утренним поездом», – вмешалась Энн. «А обратно, я уверена, ее охотно привезет мистер Джеймс Грегор. Мне он всегда не нравился. Его мать была урожденная тарбуш. У него двухместный кабриолет. К сожалению, ему надо быть в Уайт-Сэндс уже в пятницу. Если бы не это, Полина могла бы ехать с ним в оба конца. Но и поездка по железной дороге не будет представлять для нее никакой опасности. Ей просто нужно сесть в поезд в Саммерсайде и выйти в Уайт-Сэндс. Никаких пересадок». «Что-то за этим кроется», – с подозрением заметила миссис Гибсон. «Почему вы, мисс Ширли, так настаиваете на том, чтобы она поехала? Признайтесь». Энн улыбнулась, глядя в морщинистое лицо с глазами-бусинками. «Потому что Полина – хорошая, добрая и заботливая дочь, и ей точно так же, как и любому другому, нужен время от времени день отдыха». Большинство людей были не в силах противиться очарованию улыбки Энн. И то ли из-за этой покоряющей улыбки, то ли из-за страха перед сплетниками, но миссис Гибсон наконец сдалась. «Никому, я полагаю, не приходит в голову, что мне хотелось бы денек отдохнуть от этого кресла на колесах, но я прикована к нему и должна терпеливо переносить свой недуг. Что ж, если Полина должна ехать, пусть едет. Она всегда умела настоять на своем. Если она подхватит свинку или ей отравят кровь своими укусами какие-нибудь чужие комары, не возлагайте вину за это на меня, а мне придется перебиваться, как смогу. Конечно, вы будете здесь, но вы не знаете моих привычек так хорошо, как Полина. Возможно, один день я выдержу. Если же нет, что ж, я уже много лет краду смерти каждый день. Так что какая разница? Такое согласие никак не назовешь любезным, но все же это было согласие. И Энн, почувствовавшая облегчение и благодарность, неожиданно для себя обнаружила, что делает нечто совершенно невероятное. Наклонившись, целует миссис Гибсон в жесткую морщинистую щеку. «Спасибо, миссис Гибсон!» «Нечего подольщаться, мисс Ширли», — сказала миссис Гибсон. «Возьмите-ка лучше мятный леденец. Чем смогу я отблагодарить вас, мисс Ширли?» — воскликнула Полина, когда вышла на улицу вместе с Энн, чтобы немного проводить ее. «Тем, что поедете в Уайт-Сэндс с легким сердцем и будете наслаждаться каждой минутой отдыха». «О, конечно же, буду! Вы и представить не можете, что эта поездка значит для меня! Я надеюсь не только встретиться с Луизой. Рядом с ее фермой находится участок Лакли, который скоро будет продан. И я так хочу взглянуть на их старый дом, прежде чем он перейдет в чужие руки. Мэри Лакли, теперь она миссис Флеминг и живет на Западе, была когда-то моей лучшей подругой. Мы с ней были как сестры. Я проводила так много времени в их доме и так его любила. Я часто мечтаю о том, что вернусь туда, и все будет как прежде. Мама говорит, что я уже слишком старая, чтобы мечтать. Вы тоже так думаете, мисс Ширли? Никто никогда не бывает слишком старым для того, чтобы мечтать. Так же, как и сами мечты никогда не стареют. Я рада, что вы так считаете. Ах, мисс Ширли, подумать только, я снова увижу залив. Я не видела его 15 лет. А здешняя гавань тоже красива, но это не залив. Я ног под собой не чую от радости. И всем этим я обязана вам. Мама отпустила меня только потому, что вы ей нравитесь. Вы осчастливили меня. Вы всегда делаете людей счастливыми. Да-да, стоит вам лишь войти в комнату, мисс Ширли, как люди в ней сразу чувствуют себя счастливее. Это самый приятный комплимент из всех, какие я когда-либо получала, — улыбнулась Энн. Только вот одно, мисс Ширли, мне совсем нечего надеть, кроме моего старого платья из черной тафты. Но оно слишком мрачное для свадьбы, правда? И оно мне широко, так как я похудела. Его шили 6 лет назад. «Постараемся уговорить вашу маму позволить вам купить себе новое платье», — с надеждой в голосе сказала Энн. Но это оказалось выше ее сил. Миссис Гибсон была неумолима. Для серебряной свадьбы Луизы Хилтон черное платье Полины даже чересчур хорошо. 6 лет назад я купила эту тафту по $2 за ярд, и еще 3 заплатила Джейн Шарп за шитье. Джейн хорошая портниха. Ее мать была урожденная Смайли. И что за фантазии, Полина? Хотеть что-нибудь светлое. Эта сумасбродка нарядилась бы алая с головы до ног, если бы я ей позволила, мисс Ширли. Она ждет только моей смерти, чтобы это сделать. Скоро ты, Полина, освободишься от досадной помехи, какой я для тебя являюсь. Тогда ты сможешь носить такие яркие, легкомысленные наряды, какие пожелаешь. Но пока я жива, ты будешь одета прилично. И чем плоха твоя шляпа? Да тебе, пожалуй, уже пора носить чепец. Бедная Полина содрогнулась от ужаса при мысли, что ей придется носить чепец. Уж лучше ходить до конца своих дней в этой старой шляпе. Я собираюсь просто радоваться всей душой и совсем забыть о своей одежде, — сказала она Энн, когда они вдвоем вышли в сад, чтобы набрать букет июньских лилий и деликтры для вдов. — У меня есть план, — сказала Энн, бросив осторожный взгляд в сторону дома, чтобы убедиться, что миссис Гибсон, хоть и следит за ними из окна гостиной, но не может расслышать их слов. — Помните мое платье из серебристо-серого поплина? Я одолжу его вам на этот день. От неожиданности Полина уронила корзину с цветами, разлив у стоп Энн белую розовую пахучую заводь. «О, дорогая, я не могла бы, мама мне не позволила бы. Она ничего не будет знать. Слушайте, в субботу утром вы наденете его под ваше черное платье. Я знаю, оно будет вам в самый раз. Правда, оно немного длинновато, но я завтра же заложу на нем несколько складочек. Складки сейчас в моде, оно без воротника, рукава до локтя, так что никто ничего не заметит. А как только вы доберетесь до Галкоу, сразу же снимите черное. Потом, когда будете возвращаться домой, оставите мое платье в Галкоу. Я заберу его в следующую субботу, когда поеду домой». «Но не слишком ли я стара для такого платья?» «Ничуть. Серое можно носить в любом возрасте. Вы думаете, это будет правильно обмануть маму?» Неуверенно пробормотала Полина. «В данном случае совершенно правильно», – без всякого стыда заявила Энн. «Вы ведь знаете, Полина, что нельзя надевать черное платье, когда идешь на чью-то свадьбу. Этим можно принести невесте несчастье». «Ах, нет, я ни за что не хотела бы подвергать ее такой опасности. Да и маме, конечно, не будет неприятно. Надеюсь, она хорошо перенесет эту субботу. Боюсь только, что она не съест ни крошки, пока меня не будет дома. Она ничего не ела целый день, когда я ездила на похороны кузины Матильды. Так сказала мне мисс Праути, которая оставалась тогда с ней. Она была так сердита. Я хочу сказать, она будет есть, я позабочусь об этом». «Да, вы просто знаете, как с ней обращаться», — согласилась Полина. «И вы не забудете вовремя дать ей лекарства. Не забудете, дорогая. Ох, может быть, мне все-таки не стоит уезжать». «За это время, что вы там бродили, можно было набрать 40 букетов». С раздражением заявила миссис Гибсон. «Не знаю, зачем вдовам твои цветы? У них полно своих. Долго пришлось бы мне сидеть без цветов, если бы я ждала, когда Ребекка Дью пришлет мне букетик. Я умираю от жажды, но никому нет дела до меня». В пятницу вечером Полина позвонила Энн по телефону. Бедняжка была в ужасном волнении. «У нее болит горло. И не думает ли мисс Ширли, что это, возможно, свинка?» Энн побежала успокаивать ее, захватив с собой серое поплиновое платье, упакованное в оберточную бумагу. Она спрятала его в кустах сирени, а поздно вечером Полина, обливаясь холодным потом, украдкой пронесла его наверх. В маленькую комнатку, где хранила свои вещи. В этой комнатке она обычно одевалась, хотя спать там ей не разрешалось. Полину мучили укоры совести. Может быть, боль в горле была наказанием за обман? Но она не могла пойти на серебряную свадьбу Луизы в этом ужасном старом черном платье. Просто не могла. Глава 14. В субботу Энн явилась в дом миссис Гибсон рано утром. Энн всегда выглядела особенно хорошо, когда выдавалось такое ясное, сверкающее летнее утро. Она, казалось, искрилась и блистала вместе с ним, и, плавно двигаясь в золотистом воздухе, напоминала стройную фигуру на греческих вазах. Самая мрачная комната наполнялась блеском и жизнью, когда Энн входила в нее. «Идете так, словно вам принадлежит весь мир», – язвительно заметила мисс Гибсон. «Но ведь так оно и есть!» – весело отозвалась Энн. «Ах, вы очень молоды!» – раздражающе снисходительным тоном заявила старуха. «Не возбранял я сердцу моему никакого веселья!» – процитировала Энн. «Вот, миссис Гибсон, подходящая к случаю указания Библии». «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Это тоже из Библии», — возразила миссис Гибсон. То, что ей удалось так ловко парировать довод мисс Ширли, бакалавра гуманитарных наук, привело ее в сравнительно хорошее расположение духа. «Не такой я человек, чтобы льстить, мисс Ширли, но эта соломенная шляпа с голубым цветком вам к лицу. Ваши волосы под ней не кажутся такими рыжими. А ты, Полина, разве не восхищаешься этой свежей юной девушкой? Разве тебе не хотелось бы самой быть такой же свежей и юной?» Полина была слишком счастлива и взволнована, чтобы желать эту минуту быть кем-либо, кроме себя самой. Энн пошла вместе с ней наверх, чтобы помочь ей одеться. «Так приятно думать обо всех тех радостях, которые ждут меня сегодня, мисс Ширли. Горло у меня совсем прошло, и мама в таком хорошем настроении. Вы, возможно, думаете иначе, но я-то знаю, что это так, ведь она хоть и язвительна, но все же разговаривает. Если бы она была сердита и раздражена, то сидела бы молча и мрачнее тучи. Картофеля я начистила, бифштекс в летний.